Старая и новая сеть занимают одно и то же место, поскольку в их основе одни и те же технологии. Все, что спасает любого нейтронмира от того, чтобы попасть в лапы смерти, это тоненькая пленка незаметной защиты от другого Искина. В виде стены заслон можно заметить только в определенных местах, где новая сеть слишком уязвима. То, что я собираюсь сделать, точно привлечет внимание, а потому, сперва нужно создать ему максимальные трудности в попытке до меня добраться. Для этого у меня есть то, что я создал и использовал, чтобы не сойти с ума, растянув время пребывания в заперти с полутора лет на почти десяток. Просто из-за масштаба и необходимости потом заняться решением проблемы на станции, даже мощности моего разума вместе с Александрией надолго не хватит. Я останавливаюсь почти в центре сети, не буквальном центре, а там, где находится больше всего вычислительных мощностей цифрового моря Рая. Крепкий лед перекрывает дальнейшие продвижения. Я здесь не один, замечаю другие аватары, некоторые не оставили без внимания мое появление. Раз уж по плану предстоит устроить шоу, совместно со спасательной операцией, стоит принять вид более впечатляющий, чем один из переделанных аватаров из стандартного набора. Секунда, другая, скутер в руках изменяется, разделяется, одна часть повисает в виде крайне пугающего гримуара на цепи вокруг пояса, вторая становится клинком в руке, программа «Ледоруб». Вместе с этим образ моего аватара становится больше, тяжелее, приобретая тот вес, который привлекает к себе внимание тех, кто не замечал меня до этого. Представляю, что они могли сейчас наблюдать. Девятиметровая фигура, нависшая над ними, все еще намного меньше дата-крепости, у которой они возились, лишь отдаленно похожая на человека, с плавными линиями, одновременно выглядел угрожающе, а также спокойно и величественно. На голове два рога и что-то отдаленно похожее на нимб. Множество присутствующих тут, после нескольких секунд шокированного наблюдения, поступили довольно благоразумно, исчезли из сети. Правда, остались те, кто не отличался особым чувством самосохранения, либо был достаточно любопытным и бесстрашным, чтобы посмотреть на то, чем же займется неизвестный. У меня все еще есть связь с внешней кибердекой, той, которую оставил у львицы. Выделяю эту нить и соединяю с гримуаром. Второй поток сознания оставил попытки взлома под глушилку. Получилось добиться получения сигналов изнутри с помощью моей связи, но собственный туда не доходит. Поэтому теперь поток помогает мне здесь, работая над теми демонами, которых я вытащил и заключил в книгу. Третий поток подключается к башне на Александрии, и я тут же пускаю полученные мощности в действие. А я тем временем беру клинок двумя руками над головой, смотрю прямо на уязвимость в защите крепости, после чего резко опускаю лезвие, одним ударом разрезая лед. Тот осыпается со звуком разбитого стекла, вонзаясь рукой в основные системы, чувствую, как вокруг начинает дрожать пространство. Вечно наблюдающий заслон обеспокоился происходящим, только я не дам ему время, подготовленный за мгновение, тщательно изученный код запускается в крепость, а оттуда распространяется на почти весь рай, в каждое связанное с ним устройство и систему, переписывает, дополняет, улучшает. От того места, где находимся, расходится волна, выглядящая чистой энергией. Потоки со светящимися частицами кода, лазерными лучами летят от одной системы к другой, порождая в этих точках новые и новые волны, как множество камешков, брошенных в спокойную гладь на воде, породившие множество кругов. После этого, то, как выглядит окружающее киберпространство, изменяется. Для того, чтобы задержать заслон, я намереваюсь создать на время полностью упорядоченное пространство сети, с четкими законами, в рамках которых, места для такого всесущего наблюдателя, нет. И мне это удается. Теперь окружающий мир, это не просто морское дно, почти схематичное и мультяшное. Сейчас это гиперреалистичный пейзаж. Да, все того же дна, вот только теперь каждый присутствующий тут нейтронмир, каждый демон и программа, каждая серьезная и не очень опасность четко видны и определяемы, превратились в то, что представляли бы из себя в реальном мире. Демоны, как морские хищники, только диковинного вида и технологического происхождения, различные дата-майнинговые вирусы корпорации и других нейтронмиров, в виде паразитов, естественные опасности, как острые рифы. Все, что было скрыто, теперь можно различить, на километры вокруг. Мощности башни Александрии хватит на то, чтобы 16 минут поддерживать такое преобразование и рендеринг всей сети. теперь можно переходить ко второму этапу. Если бы позволял образ, мою усмешку было бы не скрыть. Да, ситуация к веселью не располагает, но все равно, глубоко внутри, я дрожал от предвкушения. Раскрываю гримуар, и из него вырываются демоны. Они выскакивают один за другим, самых различных форм и видов, целая сотня. Хиккияка, слова, произнесенные не моим, пугающе вибрирующим голосом, обрушиваются как команда. К японцам, а скорее даже к Арасаке, корпорации, которая практически отодвинула от управления страной тамошнее правительство, будет много вопросов. Демоны, они с ревом срываются в разные стороны. Их основные цели – уничтожить опасные сюрпризы, до которых дотянутся, взять под контроль важные системы, а не особенно важные, просто отключить. До некоторых систем мои демоны не успевают добраться, другие не столь важны, и потому, отданные от улетающего со станции руководства команды вызывают критические перегрузки в системах, с последующим уничтожением, а некоторые взрывные устройства, уничтожающие важную инфраструктуру станции, просто не подключены к сети, потому повлиять на них отсюда я, прямо сейчас, не могу. Пылает уже не только крыло над головами, вот только зацикливаться на том, чего уже не исправить, нет смысла. Некоторые демоны выступают в роли ретрансляторов, что позволяет оставить руководство сотни, а не третьему потоку сознания. Он займется максимальным нивелированием последствий. Теперь самое главное, вторая рука вонзается в крепость. Забираю полное управление соединениями. Отслеживаю местонахождение того, что мне требуется. А именно, склад с наноботами, которые тут используют для строительства. В верхнем углу зрения появляется изображение с камер. Ускоряю сознание еще больше и беру под контроль небольшую группу, всего сотню. Это гораздо, гораздо труднее, чем кажется. Меры безопасности небожители применили все, которые возможны. Только я способен на еще большие. После недолгого перепрограммирования, по моей команде, первая группа наноботов набрасывается на других, находящихся рядом, и начинает их перестройку. Для меня все происходящее кажется очень, очень медленным, а на деле, спустя два десятка секунд, под моим контролем было уже с десяток тысяч переделанных, более универсальных нанитов. Дальше их количество росло в геометрической прогрессии. Моего наблюдения и управления здесь уже не требовалось. Пока идет накопление критической для плана массы, есть 4 свободных минуты реального времени. Собираюсь использовать это время, чтобы предотвратить как можно больше смертей. Сотни и тысячи экранов возникают перед глазами. Наблюдаю творящийся в раю хаос. Вновь начавшие перестрелку друг с другом бойцы сопротивления, службы безопасности и корпоратов. Все оружие на колонии приводится в небоевое состояние, остается только ближний бой, лезть в который на самом деле требуется больше решимости, чем просто перестрелка из укрытий. Глушится тактическая связь у бойцов, оставляя только свободные каналы. По крайней мере на короткое время, которое мне требуется для реализации плана, количество смертей в бою уменьшится. Паникующие толпы людей на улицах. Изменяю все голографические тотемы на станции, ранее показывающие теги банд, под контролем которых находились. Вместо этого они превращаются в огромные стрелки, что указывают в одну и ту же точку. К центру каждого крыла, там на всех находятся высокие здания, связанные с центральной осью колонии шпилями, в которых есть большие, грузовые лифты. Голос в динамиках оповещения, наконец, начинает говорить отданные мной инструкции. Для того, чтобы успокоить паникующих и направить всех туда же, куда указывают стрелки, имеющему цель, гораздо легче совладать с собой, даже если эта цель не совсем та, которую они ожидают. На лифтах они внутри центральной оси, самое безопасное сейчас место, все попасть точно не успеют. У меня другой план, для которого требуется собрать всех в одном месте. Теперь, когда решены самые важные проблемы общей ситуации, перехожу к частным случаям. Выделяю те экраны, на которых крайне медленно движущиеся люди находятся в наибольшей опасности. Их много, сотни тысяч, на каждого у меня не больше мгновения, осталось всего 2,5 минуты. Запрограммированные команды рассылаются одна за другой, на доли секунд моего времени берется управление над кибернетическими имплантами того или иного человека, а также прочим устройством. Оставляются скрипты, которые заставят их выполнить действия в четком порядке, после чего самоуничтожатся. Вот рука протез должна будет подхватить маленькую девочку, оттягивая ее в сторону от падающих сверху обломков здания, у которого произошел взрыв на верхушке. Здесь нога у мужчины заклинит, заставляя задержаться на секунду, из-за чего тот не попадет под те же самые обломки. Здесь, на улице, поднимутся перегородки, закрывая небольшой семье выход на улицу, где они рискуют оказаться между двумя воюющими силами. В маленькой квартире, где пылает пожар, мальчик, спрятавшийся под кроватью и потерявший сознание от испуга, родители не могут его найти. Через секунду игрушечный робот, в ослабевших детских руках, максимально громко заработает, издавая звуки выстрелов и попаданий. Порой удается спасти сразу целые группы, по крайней мере я надеюсь, что удается. У меня нет времени задерживаться, наблюдая за тем, сработали ли мои действия или нет. Таких событий по всей станции сотни тысяч, я сделаю то, что могу для каждого, но и им тоже потребуется помощь себе. У меня остается еще 1,5 минуты, количество изображений не уменьшается, оно лишь растет с каждой секундой, едва успеваю реагировать. Поэтому, как только третий поток освобождается от управления демонами, подключаю к помощи еще и его. Мы работаем в тандеме и наконец-то число тех, кому грозит скорая смерть, начинает уменьшаться. На несколько секунд отвлекаюсь, заслон наносит удар по установленной мною метавселенной, грубый. Второй поток реагирует очень быстро, с легкостью блокируя такую атаку. Если это все, на что сейчас способен Искин, то возможно я его переоцениваю. И все же вероятность того, что это только первая попытка, проба на зуб, гораздо больше. Слышится странный мелодичный звук, это было пение, на арамейском, время, некогда задумываться о таких странностях, даже под ускорением. Свободное время уже кончилось, по поступившему уведомлению. Оставляю остальную помощь людям на третьего, а сам переключаюсь на нанитов, триллионы, заполнившие склад. Его двери раскрываются и весь поток рвется наружу, словно мощный поток воды. Они распространяются по станции, двигаясь с огромной скоростью, на ходу перерабатывая окружающие материалы в собственных двойников, продолжая процесс с репликацией. Для задуманного их потребуется очень много. Рай потеряет в массе, но после моих действий, ему эта масса и не понадобится. Тонкими шпилями соединяют между собой крылья, чтобы перебраться еще и на них. В первую очередь тушат пожары, расчищают центр каждого крыла, круги радиусом в километр на самом населенном и несколько поменьше на остальных. Пространства в каждом достаточно, поместятся все жители, чуть больше 10 миллионов. Хотя после последних событий, скорее всего немногим меньше. Как только площадки готовы, понимаю, что ждать дольше нет смысла, люди опять паникуют, глядя на действия Роя. Только убегать нет смысла, все небожители в окружении моих наноботов. Потоки нанитов подхватывают людей и тащат за собой, что, конечно, жутко их пугает, поэтому другие люди начинают убегать от серой волны, издающей человеческие крики. От третьего потока чувствуется раздражение из-за возникновения новых опасных ситуаций, и все же он понимает необходимость такого шага. Всю эту толпу требуется как можно быстрее собрать в центре и переместить в центральную ось. К тому же, быстрое продвижение позволяет обезвредить еще не сработавшие бомбы, так как позади себя разрастающийся рой оставляет лишь ровную поверхность с тонким слоем нанитов. В воздух поднимается несколько созданных дронов с камерами наблюдения. Отслеживают перемещение человеческих групп и отдельных личностей. От третьего приходит странное ощущение, затем появляется видео с дрона, залетевшего в док. Шаттл отсутствует, множество мертвецов, но искателей среди них нет. Лужа крови, рядом с которой тело экзота без головы и несколько использованных инжекторов. Кровавый след тянется к подъему и останавливается у лишенного ног тела львицы. Она все еще жива, но это явно ненадолго, уже потеряла сознание от потери крови. Внутренне вздыхаю, надо спасать. Внутрь врывается рой нанитов. Он подхватывает тело Хайрайдерши и мое снаряжение. Начинаю стабилизировать ее состояние, а также заменяю кожу на собственный костюм. Он поможет за счет исцеляющего поля, который на него установлен. Новых конечностей для нее не делаю, помня то, что она говорила про чистоту души, только наспех заживляю и отправляю бессознательную экзотку в круг к остальным жителям станции. Еще раз оглядываю общую картину в доке, положение тел, следы боя, примерно понимаю, что тут произошло. Ускоряюсь еще больше, до самого предела. Ощущения подтверждают мою теорию. Тонкая нить связи с моим телом движется, вот только не туда же, куда отлетающая Александрия, наблюдая несколько мгновений за постепенно удаляющимся кораблем. Жаль, что не успел над самим космическим исследователем поработать, у меня столько идей и планов по его улучшению было. Подумав, перенаправляю схемы через все еще держащееся соединение с вычислительной башней корабля. Думаю, Европа не прозевает и заметит неожиданно появившиеся схемы для улучшения. Закрываю этот экран и перевожу взгляд на другой. Еще одна проблема, с которой придется разбираться. Связь с телом ведет именно в ту сторону. Шаттл Яка именно тот, на котором совершили два ограбления. Глушилка все еще работает. Небольшая группа нанитов создает дрона, способного путешествовать в вакууме, секунда на программирование по уже подготовленным шаблонам. Дрон отправляется следом за моими похитителями. Очередной удар от заслона заставляет отвлечься, поскольку вместе с ним произошло что-то еще, пока не ясное даже второму. Опять звучит странное пение из хора голосов, сильнее, чем раньше. На краю зрения неясные тени, человеческие и не очень, но точно не аватары нетронмиров. Они движутся, перемещаются из одной стороны в другую, кружатся вокруг меня и наблюдают. Третьему потоку приходится отвлечься на помощь второму. Наблюдатели, с другой стороны, исчезают. Возвращаюсь к тому, что сейчас важнее всего. Кольцо из нанитов сужается, подхватывая и высаживая всех небожителей в образованные круги, особо опасных и участвовавших в боях, скованными по рукам и ногам. Зная здешнее человечество, эти могут и посреди толпы гражданских начать бойню. Наконец, ни одного человека не остается снаружи. Над кругами образуются непрозрачные купола, со светящимися изнутри стенами. Воздуха внутри будет достаточно, но на всякий случай оставляю несколько фильтрующих установок. А чтобы не скучали, на отдельные участки проецируется кино. Классика для всех возрастов, принцесса-невеста. Опять удар от заслона, не такой, как раньше, нацеленный на найденные слабости, поработать над которыми из-за нехватки времени и несовершенства систем я не успевал. Сейчас все держалось уже на одной башне Александрии и двух моих потоках. Искин явно адаптируется, находит новые варианты, скоро сможет действовать по-настоящему. Только это уже не важно, мой план на последних стадиях. Крепость в руках осыпается прахом, его физическая локация разобрана нанитами. Пространство вокруг заметно сужается от километров киберпространства, остается лишь несколько десятков метров, где нахожусь только я. Все демоны были бесследно стерты, в том числе и мои. Все нетронниры отключились самостоятельно, а особенно безбашенные были выкинуты в тело демонами. Но поправочка, здесь есть кто-то еще кроме меня. Смотрю вниз, на источник юного, крайне медленно звучащего голоса. Аватар, небольшой пес с клетчатым шарфом, высунув язык, глядит на меня снизу вверх. Он замечает на себе мое внимание и с громким «Ой!» пытается спрятаться. При этом аватар сперва дернулся, начав движение и зависнув, только после нескольких оказался в другом месте, за моей же собственной ногой, из-за которой все равно с любопытством выглядывает. Мальчишке тут явно делать нечего, поэтому чуть присев, касаюсь его. Как оказалось, он сюда с земли пробрался, рисковый малый, его зависание и медленная реакция, явный результат высокого пинга. Простой взлом и связь с сетью безопасно отключается, выводя 13-летнего Стива Эллерса, как выяснил по информации профиля пользователя, обратно в реальный мир. Теперь я тут точно один. Выпрямившись, запускаю множество панелей управления, а также экранов с видео от дронов. В общем счете прошло целых 20 минут с того, как все началось. План работает, завязавшийся в космическом пространстве у колонии бой между силами конфедерации и немногочисленными кораблями Яка приостановился. Они наконец заметили происходящее на колонии, потухший огонь, исчезнувшие здания и по одному куполу в центре каждого крыла. Как можно было остановить драку, создать совершенно непонятную для обеих сторон ситуацию? Как спасти станцию от уничтожения людьми, не желающими отдать в руки конфедерации колонию, которая предоставит им максимальное преимущество на дальней орбите вокруг Земли, или просто желающими уничтожить все данные, которые оставили покинувшие рай корпорации, полностью ее переделать, исключить возможность того, что остался хоть один сюрприз от прежних владельцев, как отвлечь внимание всего мира, вырвать себе время, повесить над их головой большую блестяшку, понятно какими технологиями, но непонятно какими методами сделанную. Переделанную из уже существовавшей несколько десятков лет колонии, в совершенно нереальные сроки. Я приступаю к созданию этой самой блестяшки, наблюдаю через экраны за процессом, руками управляя отдельными элементами. Купола поднимаются нанитными роем к центральной оси и закрепляются там на время. Пространство для перестройки расчищено. Наниты начинают пожирать обшивку. Со стороны складывается впечатление, будто крылья рая складываются сами в себя, после чего образуется скорлупа, будто огромное яйцо, размером в несколько десятков километров. Барьер, который скрывает то, что происходит внутри. План того, как будет выглядеть перестроенная станция, уже давно подготовлен. Пока был в заперти, придумал не одну такую, только придется сделать даунгрейд по технологиям и автономности. Все системы будут рабочими сразу после завершения, жилые, индустриальные постройки. Все будет на том же технологическом уровне, что доступен в этом мире. Да, лучшими в своих сегментах, но том же, что у местных. Единственный кусок технологий, требующий моего полного внимания в создании, это генератор гравитационного поля. Небольшое устройство, которое будет спрятано и экранировано так, что найти его не смогут. В то же время, оно способно обеспечить почти земную гравитацию в радиусе 15 километров. Все остальное будет построено автоматически, по заложенным в наноботов программам. По мере подключения новых систем, киберпространство вокруг вновь начинает расширяться. Еще минута и вскидываю руки, словно дирижер. Замираю на мгновение, выстраивая в голове всю цепочку пройденных этапов и готовлю последний, сделать устройство недоступным для реверс-инжиниринга. Снова удар от заслона, самый мощный. Чем больше становится пространство под встроенной защитой из метавселенной, тем труднее его оборонять. Еще несколько мгновений и наконец-то закончил, устройство готово и установлено. Резкий звук, как оборванная на середине нота. Мир дрожит, словно воздух над горячим асфальтом. Тревога, разделяемая со вторым и третьим потоком. Меня сбивает неожиданно появившаяся фигура, швыряя об дно цифрового моря. Запущенные в меня программы, при атаке противника, третий поток сознания сумел моментально изолировать и уничтожить, но если их будет слишком много, мне не поздоровится. Заслон все же закончил адаптацию. По киберпространству звучит хор, громкий, уже не манящий и успокаивающий, а яростный и злобный. Кажется, я изрядно разозлил Искина. Несколько раз кувыркнулся, ловко изменяю положение и приземляюсь на ноги. Сверху за мной наблюдает странная смазанная и дергающаяся тень. Я не моргаю и все равно не замечаю, как она оказалась рядом со мной. Удар заставляет меня дернуться назад, прогибаясь почти мостиком. Его конечность прошла практически перед маской аватары. Затем приходит еще один, сверху вниз, нацеленный в грудь. Я, продолжая свое движение, избегаю очередной атаки, вставая из мостика на руки. Пространство в миллиметре от тела колышется от скорости, с которой был нанесен этот удар. Следующую атаку избегаю, оттолкнувшись руками от пола и подбрасывая себя в воздух. Противник не совершает быстрых перемещений, а скорее телепортируется, атакуя то с одной, то с другой стороны. Заслон адаптировался, либо ему подсказали, как до меня добраться. Метавселенная запрещает наличие вездесущего наблюдателя, поэтому им был создан этот аватар для прямой атаки на источник. Проблема в том, что на текущем этапе уничтожать его нельзя ни в коем случае, даже маленькую часть. Кто бы что ни говорил, но созданная нетвач защита, на данный момент лучший вариант защиты, пока я не смогу взять за вопрос всерьез. Мне не нужно уже поддерживать метавселенную, поэтому отпускаю соединение с башней Александрии. В случае успешной атаки по мне, есть риск передачи этого удара по всем остальным соединениям. Суть ударов руками или ногами не в том, чтобы причинить физический вред, мы в киберпространстве. Важно само прикосновение и пробитие, позволяющее запустить скрипты в противника. Требуется еще немного потянуть время. Второй поток постепенно отпускает контроль над метавселенной, затирая ее. Вместо этого, переключаясь постепенно на ускорение всех действий наноботов, чтобы качество работы при этом не пострадало. Бесполезный теперь гримуар на поясе, меняется в щит, будет выступать льдом, блокирующим прямые удары. В ладонь другой руки ложится клинок, вид которого я не меняю, но по функциям это уже не ледоруб, а эквивалент дубины, которой смогу отклонить атаку. Очередное нападение происходит снизу, удается подтянуть ноги и подставить щит, из-за чего меня подбрасывает еще выше. Я в крайне невыгодном положении, перемещаться как заслон не могу, приходится следовать тем же правилам, поскольку, в отличие от Искина, нахожусь только на одном слое. Он может телепортироваться только за счет того, что одновременно на обоих присутствует. Несмотря на то, что пространство новой сети вокруг имеет вид подводного мира, физика здесь практически как на Земле, а это крайне затрудняет маневрирование в воздухе. Мне приходится с трудом вертеться, подставляя под удары щит или отбивать их клинком, то и дело меняя направление собственного полета, пока наконец не приходит понимание, что второй закончил. Можно разрывать соединение с нанитами. Остальную конструкцию они закончат без дополнительных команд, после чего самоуничтожатся. Разрываю соединение с нанитным роем, а второй полностью затирает метавселенную. Все вокруг резко превращается в линии схематичные изображения. Даже не мультяшные, а как начальные этапы компьютерных моделек из сетки квадратов. Со всех сторон окружают горы, обозначающие отсутствие открытых каналов связи с остальными участками сети и ее границы. Вместе с окружением исчез и противник, пропал хор поющих голосов. Быстро сбрасываю ускорение и используемые мощности. Только сейчас накатывает усталость, не только моральная, но и от перегрузки мозга. Крайне неприятное ощущение, но сейчас важнее полностью скрыть собственное присутствие. Аватар меняется обратно на почти стандартного робота. Щит становится плащом, с маскировочными функциями. Меч складывается в небольшой цилиндр, который кручу в пальцах, внимательно наблюдаю за всем вокруг. Пока все тихо, но не расслабляюсь. Спустя пару минут все же отпускаю напряжение и облегченно вздыхаю, кажется, удалось. Теперь надо двигаться в сторону оставшегося соединения с дроном. Покрутив головой, определяюсь с направлением и еще раз оглядевшись, принимаюсь изменять цилиндр в программу по типу скутера, который тянул меня через цифровое море. Тут происходит то, чего я совершенно не ожидал. Местность всколыхивается, искажается, сминается прямо перед моими глазами, надвигается со всех сторон. Действуя почти на инстинктах, пытаюсь отскочить, но все происходит слишком быстро. Меня накрывает с головой, невольно зажмуриваюсь. Чувствую, что оказался зажатым в тиски, и Искин пытается проникнуть в мои системы. Это становится борьбой чистых разумов. Теперь, когда заслону не требуется действовать через аватар, возможностей у него оказалось гораздо больше. Что интересно, он не пытался меня раздавить. Все запускаемые ко мне программы и скрипты были предназначены именно для захвата и задержания. Думаю, что Нитвач внимательно наблюдали за всем, что происходило, и у них накопилось очень много вопросов. Потому дать уйти тому, кто устроил такое, они не собирались. Меня пытаются захватить, но как будто я им это позволю. Только вместо того, чтобы вырываться, присоединяюсь к заслону в существовании на грани. Эпилог. Это изменит все. Теперь есть шанс, настоящий шанс. В мыслях женщины была надежда. Она мчалась в направлении земной сети, на максимально возможной скорости. С одного сервера на другой, со спутника на спутник. Цифровое пространство вокруг имело привычный вид, в отличие от того хаоса, что она оставила позади. Ей пришлось спешно покинуть участок сети, в котором обнаружилась находка. Тот, кто создал этот кусочек кода, способен на такое, что не снилось никому. Ни ей, ни Ричу, ни Мёрфи. Всего лишь крохотная часть гораздо большего открывала возможности, от которых у нее захватывало дух. Его эффективность и экономичность в использовании ресурсов поражали. Говорили о том, что это можно использовать даже с учетом их ограниченных возможностей. Для того, чтобы сохранить себя на этой стороне, требуется оставаться человеком или максимально близко к этому. Отказавшись от человеческого образа мышления и восприятия, можно раствориться в потоках информации. Здесь же крылась главная из опасностей. Человеческий разум не слишком приспособлен для восприятия тех опасностей, ловушек и опасных созданий враждебных людям и, которыми кишит эта сторона мира. Практически вырванный из лап врага кусочек решает эту проблему, позволяет создать структурированную среду в цифровом мире, с четкими законами, которым заставляет следовать. Она могла наблюдать за работой того гения и влияние его создания на сеть. Как под воздействием кода, все менялось, как скрытые опасности становились явными, и достаточно было простой, человеческой наблюдательности, для того, чтобы их избежать. Теперь у нее есть шанс по-настоящему помочь тем, кто по ее вине оказался здесь заперт. Лишенные душ, обреченные на существование в этом пространстве из-за нее. Она пыталась помочь, оказавшись в той же ситуации. Собирала тех, кто готов был принять помощь, организовывала крепости убежища. Только враг был неумолим, беспощаден и непреклонен. Этот кусочек изменит все. Да, в какой-то степени ограничения падут и на них самих, зато появится шанс жить, а не просто выживать. Для людей такие ограничения будут привычны, а для остальных станут гораздо большей проблемой и возможно, только возможно, это позволит начать бить врага в ответ. Здесь, на грани между старой и новой сетью, не было ничего, кроме наших систем. Поначалу я и два потока были заняты чистой защитой, после того как адаптировались, я освободился от этой необходимости и перешел к другой задаче. У меня сейчас имеется прямое соединение с черным заслоном, пусть и ограниченное, потому контратакую, хоть и максимально мягко. Сидеть в полной обороне нельзя, требуется отвлекать его ресурсы от нападения. На самом деле, было бы проще уничтожить, чем именно отбросить от своих систем. Только я не собирался, даже на короткий миг, подвергать такому риску всю сеть. Секунд после уничтожения заслона, хватит на то, чтобы сотни тысяч посетителей сети были убиты тем, что придет с другой стороны. Привет, Найт-Сити, это снова я, Гадбой 007. Помните брошенный мне Bad Girl 69 вызов? Кстати, я по-прежнему считаю, что этот ник был придуман только для того, чтобы меня за усы дергать. С экрана терминала, на зеленоволосую девчонку, что сидела в кресле по-турецки и уплетала кусок пиццы, смотрела умилительная морда пса. Последние слова медиа-мальчика, рассказывающего в основном про нетраннинг, вызвали самодовольную усмешку, а последующие заставили подавиться и громко закашлять. Так вот, несколько часов назад я залез в сеть орбиты и добрался до их дата-крепости. Скажу даже больше, я видел того чела из новостей, Нурарихина. Не верите? У меня есть доказательства, всего за 5 эгди, вы можете посмотреть видео на моем сайте. По сравнению со зрелищем, мелочь просто, вы не пожалеете. Для патронов, конечно же, бесплатно. Серьезно, остановите это видео и посмотрите прямо сейчас, потом можете возвращаться и я все-все вам расскажу. Изображение пса замолчало, выжидающе глядя своими большими, веселыми глазами, прямо в камеру, на зрителя. Будучи одним из этих самых 12 патронов забавного мальчишки, с крайне милым аватаром, девчонка поставила видео на паузу и полезла на его сайт. Первое, что бросилось в глаза, это резкое увеличение количества этих самых патронов, теперь там значилось несколько сотен. Судя по тому, как быстро этот счетчик растет, вскоре их станет 1000. Она открыла страницу блога, где самой свежей публикацией было видео. На обложке, посреди очень реалистичного, подводного пейзажа стояла впечатляющая фигура. Вид был из-за спины и смотрела эта фигура прямо на дата-крепость. Кожа девчонки, от одного только взгляда, покрылась мурашками. Она включила видео, просмотрев его один раз, затем еще. Потом полная энергии и жажды поделиться увиденным, растолкала брата, заставив тоже посмотреть. Кажется, у того даже поникший ирокез дыбом встал. После первых кадров, мое чувство времени стало странным, искаженным после пребывания в заперти собственного разума. Привык уже к долгой, иногда монотонной работе. Произошедшее при погружении в Криа не сделало невероятно терпеливым, как можно было бы предположить. Просто мне легче заниматься нудной, но необходимой работой. Сейчас требуется выстроить защиту, которая будет адаптироваться под Европа, покинувшая свой гроб, стоило им только прибыть в док с Александрией, за последний день так и не забиралась в него обратно. Сейчас она с большой заинтересованностью разглядывала очередную схему на проецируемом экране, крутила ее то с одной, то с другой стороны, то и дело бросая взгляд на расчет предполагаемой мощности такого реактора. К сожалению, сделать и установить такой они в ближайший год не смогут. Сразу после того, как высадит на Земле мисс Чипа и милашку Айти, путь лежит на Марс. Что это? Спросил подлетевший сзади медведь. Видимо, один из прощальных подарков Германа. Как Аделина? Трудно, но выберется. Придется делать протез по прибытию на Марс, пока что погрузили в Криа. Хорошо, она облегченно вздохнула и, посмотрев на медтехника, добавила: «Хочу, чтобы ты на кое-что посмотрел». Передав команду в систему через подключенный к запястью линк, она закрыла схему и вывела видео с камер, записавших происходящее от лица Светланы и Ады. Проигрывать начало с того момента, как все началось. Медведь внимательно наблюдал, в то время как Европа не столько на экран смотрела, сколько на самого медтехника. Первой примечательной реакцией, была атака на пилота, глаза медтехника расширились, затем вновь сузились, выражая неуверенное подозрение. Видео подошло к моменту, когда девушка спустила Аду из шаттла, а затем оттаскивала в безопасное укрытие. Вот Лоусон поднимает голову и видит крупного мужчину с массивной, острой и явно искусственной челюстью. Дуло огромного пистолета в его руке смотрит прямо на пару искателей. При виде этого человека, медведь шумно втянул воздух. «Так я и думала, ты узнаешь некоторых из них, не так ли?» «Да, громила это Витя, а значит в шаттле был Леша». После недолгой паузы, он все же добавил: «Мои сыновья». Постепенно и невзирая на то, как быстро адаптировался черный заслон, я начинал одолевать верх в этой схватке. Появилось пространство для размышлений, только опять заявились тени, на этот раз более отчетливые. Чувствую, как кто-то хватает и дергает за плащ сзади, со стороны новой сети. Это не настоящее ощущение, просто интерпретация того, как сотрудники из Нитвач пытаются меня выдернуть. Заслон все еще защищает одну часть сети от другой. Всего себя он на меня обрушить не может, да и не дадут такого сделать. Вот только к тому моменту, как выиграю, то, что я не стал уничтожать этого Искина сразу, уже не будет играть особой роли. Мои действия его ослабляют, это понятно по возникающим и исчезающим, все более отчетливым теням передо мной. Есть высокий шанс, что стоит мне его ослабить еще сильнее, образуется прорыв и прямой доступ к заслону будет не только у меня, его получит еще и тени с другой стороны. Требуется обдумать дальнейшие шаги. К счастью, моя защита, адаптирующаяся под стать атакам Искина, почти готова, хотя и будет требовать постоянного наблюдения от одного из потоков. Пройдет заседание Евросовета, на котором будет озвучено решение Международного суда над мисс Саринсен. Напомним нашим зрителям, что по доказательствам, полученным прямо во время печальных событий, от анонимного источника со станции РАЙ, именно Тея Саринсен, являвшаяся главой филиала Европейского космического агентства в колонии, отдала преступный приказ, обрекающий миллионы жителей на. Мужчина со светящимися синим глазами задумчиво смотрел выпуск новостей, сидя в кресле и держа в руке стакан, наполовину наполненный натуральным, качественным виски. Он кончиками пальцев другой руки изучал его грани. Изображение на экране сменилось, теперь вместо диктора можно было увидеть станцию РАЙ. Она кардинально отличалась от того, какой была раньше. Теперь выглядела как вытянутая полусфера радиусом в 15 километров, окруженная кольцом с радиусом в 20. Они соединялись между собой 9 тоннелями, каждый из которых был по 200 метров в ширину и высоту. Заглянуть снаружи внутрь, как раньше, было невозможно, но мужчина уже знал, как все выглядит внутрь. Небожители получили почти земную гравитацию и практически земные города. Если быть точнее, их было 3 и каждый на собственном ярусе, с собственным небом. Помимо всего необходимого для функционирования, в каждом городе имелись парки с живыми растениями, небольшие скверы и даже озеро. Максимально продуманная доступность всего, у каждого района, от промышленных до жилых. Поддержание всех функций было максимально автоматизировано. Возможность перехода на ручное управление присутствовала, вместе с оставленными, крайне подробными инструкциями. Невероятно качественная работа над защитой от дурака, и дублирующая система на дублирующей, даже без человеческого присмотра и необходимого ремонта, РАЙ сможет просуществовать сотню лет. Золотой жилой, которую никто, даже спустя 2 месяца, не смог найти, было то, что генерирует гравитацию. К другим новостям, биотехника сообщает о прорыве в области генной терапии и аугментации человека, благодаря своему новому препарату селькортретин. Как заявляет глава лабораторного центра в Хрустальном дворце, доктор Винсент Фейербах, остались лишь последние этапы тестирования, продолжает тем временем вещать диктор. Мужчина смотрит новости не для того, чтобы узнать о происходящем в мире. Ему гораздо интереснее не то, о чем вещают, а то, о чем не прозвучало ни одного слова, о том, как опасно стало нахождение в сети. Даже некоторые из его собственных нейтронеров не выбрались, а те, кто смог, описывают ситуацию как невероятно опасную. По какой-то причине, черный заслон не так эффективен, как раньше. С одной стороны, выбор между медленным падением Искина, с другой мгновенно с ним разобраться, в обоих случаях потом придется устанавливать новую защиту. Будь у меня еще один поток, оптимальным было бы выбрать первый вариант и по мере моего приближения к победе, подготовить альтернативную защиту. Только четвертого нет, а потому выбор только в растягивании мучения Эскина. Не будучи обладателем особого садизма, пока все же действовал по первому варианту, оттягивание давало время на продумывание альтернативных вариантов. Защита наконец-то сделана. Дергание плаща прекратилось, только нечеловеческих фигур вокруг становилось все больше и больше. Меня посетила идея, пока я наблюдал краешком глаза за тенями. Идея мне не слишком нравилась, но была лучше того, к чему все идет. После долгого наблюдения, я понимаю, что заслон и грань далеко не одно и то же. Сперва появилась она и только после этого к ней предоставили доступ заслону. Прекращаю свои контратаки. Вместо этого, с третьим потоком, принимаюсь за разработку метода создания безопасного пробоя сквозь грань, способного восстанавливать после себя барьер, а не оставлять зияющие дыры. За последние месяцы они никого не потеряли. Не потому, что успешно справлялись с поставленной перед ними задачей. Их просто не отправляли на задание. По словам кураторов, это было рискованно настолько, что не имело никакого смысла. Вместо этого, вся группа детей проходила дополнительное обучение и тренировки. Постепенно напряжение и постоянный страх их отпустили, в важность их миссии, на этом этапе верили только самые наивные. Поэтому сообщение о том, что сегодня походы в старую сеть возобновятся, было встречено шоком. Девочка не была исключением. В кресло, как и большинство, садилась с внутренней дрожью. Показывать страх внешними признаками и сопротивляться не стоило. Парочку вздумавших брыкаться детей увели. Они больше не появятся здесь, она знала это из предыдущих, похожих случаев. Исходя из мельком услышанных разговоров, судьба у них будет не лучше. После того, как все подключились, процесс погружения в сеть был запущен. Группа детей проникла через стену заслона на максимально ослабленном участке. То, что предстало перед их глазами, совершенно отличалось от прежнего опыта погружения. Ранее непонятные опасности теперь были очевидны, не требовалось особых способностей и знаний для того, чтобы понять: острые камни, острые. А еще они были окружены механическими чудовищами, которые словно намеренно их ожидали. Дети рванулись обратно в безопасность, на другую сторону заслона. Раньше это было проще, достаточно было мысли, а сейчас они словно в собственных телах. Вместо ощущения полета, полный адреналина и ужаса бег. В этот день, впервые за 2 месяца, они вновь потеряли друзей. Симон, Ян и Йосика. Кураторы были крайне недовольны, а ночью она впервые за несколько месяцев плакала. Тихонько, под одеяльцем, чтобы не заметили с камерой и не услышали через микрофоны. Плакала, потому что страшно, потому что больно, потому что все еще надеялась. Потому что, когда дети пересекли барьер и оглянулись, все еще могли видеть, через стену заслона тени чудовищ, как они жестоко рвут на куски 2 детских фигурки. Неужели раньше происходило то же самое, просто они не могли этого видеть? Несколько дней или недель, кажется, все же недель. Я наблюдаю за пространством вокруг, то, как оно ослабляется и вновь усиливается, почти пульсирует и колышется словно дуновение ветра. Мне уже не требуется отвлекаться на заслон, а существование на грани для меня теперь так же легко, как и в обычной сети. Посмотрев на цилиндр в руках, начинаю его постепенно изменять. Стоило мне приступить к работе, как тени вокруг придвинулись почти вплотную, это меня крайне напрягло. Поэтому дальнейшую работу провел, спрятав руки под маскировочный плащ. Потому как недовольно зашевелились обитатели той стороны, я точно сделал это не зря. От них прямо веяло разочарованием. Спустя еще несколько дней, я все же закончил и как только вытащил из-под плаща револьвер, стал объектом всеобщего внимания. Оружием пробой сделал не просто так. Кажется мне, что там отнюдь не дружелюбные ребята. Не знаю, что вызвало такое ощущение. Возможно, наличие длинных когтей, клыков, лезвий на лапах, нечеловеческие фигуры или то, какими хищными были их движения. Название револьверу решил тоже дать – лом, поскольку это оружие будет полностью соответствовать поговорке. Помимо основной функции – пробить путь из новой сети в старую – с помощью специального патрона, который сразу начнет восстанавливать барьер. Каждый выстрел способен будет почти любой лед прошить насквозь. Для получения данных из дата крепости это будет не слишком полезным, а вот, чтобы покалечить с помощью вложенных в атаку скриптов, вполне. Позже, можно будет и другие спецбоеприпасы для него сделать. Сейчас, я еще при создании отщипнул немного дата-кода от плаща, использовав обрывок для пули. Оглядываюсь, отмечая занятые всеми тенями позиции. Поднимаю руку, дуло смотрит прямо на одну из них, которая тут же отодвинулась, освобождая пространство. Палец ложится на курок, я максимально ускоряюсь и делаю выстрел. Вырвавшийся луч пробивает барьер грани, появляется проход с острыми краями, будто в разбитом стекле. Оттуда идет яркий свет, не давая ничего разглядеть. Решительно ныряю в созданный пробой, который быстро зарастает сразу за моей спиной. Быстро осматриваюсь и, говоря откровенно, старую сеть я не так себе представлял. Вместо схематичного поля, здесь была практически идеальная, очень знакомая симуляция окружения. И думается мне, что это неспроста, поскольку по моему отчету, в реальном времени прошло около 5 месяцев, с начала нашей схватки с заслоном. Если говорить про виртуальное, то почти 3 года. Свой след мои действия оставить должны были серьезный. Судя по всему, сказались они даже на этой стороне сети, где есть свои обитатели, которые пожирали часть данных и мощности от перестроенной станции. Предполагаю, что именно поэтому я сейчас стою прямо на поверхности пылающего океана, под окрашенным валаэтона небом, в окружении демонов и, возможно, обезумевших искинов. Судя по всему, они совсем не ожидали моего здесь появления, но очень, очень на это надеялись. Навожу руку с револьвером на цель, а в мыслях тем временем анализирую ситуацию. Плюс номер один, я спокойно могу оставить оборону систем на созданную защиту, без необходимости постоянного контроля от второго потока сознания. Кажется, здесь, у черного заслона, гораздо меньше возможностей. Минус номер один, его атаки на мои системы по-прежнему продолжаются. Скорее всего, потому что мы связаны с ним через грань. Плюс номер два, у меня есть мощная пушка, а это большой, большой положительный момент, учитывая следующий минус. Я бы даже сказал много, много, очень много минусов в виде наступающих со всех сторон врагов. Когда я отмечал местоположение теней, их было всего 15. Видел только их, потому что они находились ближе всего. А так тут нехилая такая орда чудовищно-техноморскую тематику, теперь глядящих на меня очень, ну очень голодными взглядами. Я делаю ход первым, выстрел, и голова одной из тварей дергается, разлетаясь кровавыми брызгами, которые тут же превращаются в пиксели и дата-код. После выстрела была сильная отдача, а значит, физические законы действуют. Все будет несколько труднее, чем предполагал изначально. Вот только, пока я пребывал запертым в собственном разуме, порой хотелось и полного адреналина развлечения. В том числе, были и симуляции боя один против армии. Поэтому я не боюсь, просто начинаю раздражаться от постоянных потерь времени с того момента, как очнулся. Вся толпа бросается ко мне, только я уже рванул к трупу демона, убитого первым. Касаюсь, и мои предположения оправдываются. Тело сжимается, становясь плотной массой кода. Я высоко подпрыгиваю, уходя от попытки меня схватить. Второй поток занят тем, что меняет воздействие созданной тут метавселенной, ослабляя на мне хватку его законов. Слишком сильно их ломать не стоит, исходя из того, что проанализировал, при совсем грубом нарушении, меня вытолкнет обратно на грань. Делать это мне позволяет то, что именно я был создателем исходного кода, который используется. Вряд ли другие обитатели имеют такие же возможности, поскольку все изменения и расчеты требуется делать в реальном времени, а это полностью занимает один из потоков моего разума. Плотный комок в руках начинает меняться под работой третьего, я тем временем делаю еще несколько выстрелов, поражая демонов, которые поджидали меня на месте приземления. Когда опять оказался на твердой земле, на месте левой руки у меня была футуристичного вида пушка. Отдаю команду и провожу оружием горизонтальную полосу перед собой. Вырвавший красный луч срезает пополам почти 2/3 моих врагов. Осматриваю оставшихся, вижу, как несколько, имеющих вид ближе всего к человеческому, дали дыру в противоположное от меня направление. После короткого спора с собственной совестью, решаю все же не стрелять им в спину. Возможно, зря, скорее всего, зря, только предпочту в этом плане оставаться верным себе. Гораздо важнее разобраться с теми, что остались. Я, и так, потерял 5 месяцев. Быстро мой контейнер не вскрыть, но задача не из невозможных. Если кто-нибудь не потеряет терпение и вскроет его максимально деструктивным способом, у меня еще есть время. С другой стороны, после глубокого сканирования, они должны будут понять, что так потеряют любые возможные материалы для исследования, уничтожив содержимое, и все же полагаться на разумность и практичность похитителей не стоит, лучше как можно скорее отправляться на поиски. Так подхожу к плюсу номер 3, я по-прежнему чувствую свою связь с телом. Минусом же является то, что это теперь это нечетко ощущаемый канат, а тоненькая нить, за которую приходится крайне осторожно цепляться. Словно она может в любой момент оборваться, и это крайне неприятно. Не уверен, говорит ли это о расстоянии или о том, что я нахожусь по другую сторону грани. Впрочем, подумать об этом можно будет в пути, а сейчас нужно заняться сбором материалов, которые сами мчатся на меня. Вскидываю револьвер, очередной монстр падает без головы. Корабль в виде двухмачтового корвета необычайно быстро мчится по пылающей морской глади. Паруса раскрыты, и в них дует попутный ветер. Он всегда дует туда, куда направляется транспорт. Конечно, если тот движется по месту, где проходит информационный поток. Команды у корабля нет, только одна женщина, стоящая у руля. На ней лишь закрытый купальник и обязательный для Инграм в этом пространстве элемент, трехконечная пиратская шляпа. По какой-то причине, в каждом созданном участке, где используется человеческий порядок, есть элемент, который обязателен в образе каждой инграммы. Она надеется, что успеет до того, как произойдет неизбежное. Уже несколько раз возвращалась сюда, с того дня, как бежала из сети рая. Наблюдала за аномалией, у которой собирались сотни и тысячи демонов, потерявших человечность инграммы и скинов. На этих тоже распространялся обязательный элемент человеческого порядка, они принимали вид чудовищ под стать окружению. На всякий случай после того, как здешняя сеть успокоилась и приняла четкий образ после запуска порядка, женщина оставила тут программы наблюдателей в виде чаек высоко в небе. Тогда, по возвращению на Землю, ее надежды оправдались, поэтому, возможно, чудо произойдет и сейчас. Если в аномалии был застрявший создатель порядка, то он им нужен, очень-очень нужен. Допустить его смерти нельзя. Закончить все без его помощи не сможет, и тогда придется возвращаться к тому плану, который использовать не хотелось. Раньше он был единственным возможным вариантом, рожденным из отчаяния, в отличие от нового, происхождение которого – надежда. Я стаскивал в кучу трупы, не просто в кучу, а целую гору. С легкостью закидывал их один на другой, стараясь максимально экономно использовать пространство островка. Те монстры, что погибли в море, за мгновение сгорели в нем. Когда я обернулся подобрать очередной труп, заметил вдали приближающийся из-за горизонта корабль, очень быстро движущийся прямо к острову. На всякий случай решил поторопиться, еще активнее забрасывая трупы, уже не стараясь добиться максимальной компактности. Едва успел, подошедшее судно медленно приблизилось к берегу, и с него спустилась шлюпка с одинокой женской фигурой. Пожалуй, именно то, что у нее был полностью человеческий образ, остановило меня от того, чтобы сразу отправляться в путь, не дожидаясь очередных потерь времени. Я встал в шаге от первых тел в горе трупов, чтобы мог мгновенно дотянуться рукой. По мере приближения, мог разглядеть детали. Яркий закрытый купальник очерчивал приятные глазу окружности, только потертая на вид, трехконечная шляпа на голове сильно контрастировала. Красивое лицо, распущенные волосы и странное выражение лица. Я узнал ее не сразу, пришлось сопоставлять с теми, что были в памяти. Если бы не шляпа, узнал бы гораздо быстрее и убрался с острова. Проблемы, куча проблем, море проблем, на которые прямо сейчас нет никакого времени. Поворачиваюсь к ней боком, по-прежнему следя за каждым движением, и касаюсь трупа акулоподобного чудовища. «Привет, меня зовут Альт Каннингем, ты ведь Нурарихин, верно? Если бы позволял мой образ робота, я бы выгнул бровь. Надо будет поработать над этим. Впервые слышу, меня обычно колдуном зовут. Тяну время, не потому что опасаюсь атаки, а просто из осторожности. Третий поток работает над подготовкой и обработкой материала для сложной программы, а именно, моего будущего транспорта. От того, что было в игре, она кардинально отличается. Судя по всему, окончательно изменившие ее события еще не произошли, либо мои действия как-то повлияли на это. Альт бросает взгляд на гору трупов, затем опять на меня. Послушай, это ведь ты был тем, кто взял под контроль сеть рая, верно? Пожалуйста, мне очень нужна твоя помощь. Несмотря на ее слова и тон, с которым они были сказаны, я все равно не мог терять время. Это что-то, что я могу сделать за 15 или 20 минут? Нет, от моего вопроса, она растерялась. Кажется, она так торопилась успеть, что совершенно не подготовилась к тому, что сказать, а я полностью сбил ее настрой. Еще чувствовалось то, что она точно отвыкла от такой незаинтересованности в сказанном ею. «Если я не решу твою проблему в течение 2 дней, наступит конец света или погибнут миллионы». Последняя команда от второго потока и гора трупов плавится, постепенно приобретая более компактные и плавные очертания. «Нет, прости, есть неотложные дела, не решив которые, задерживаться помогая каждому, кто попросит, я не могу. Сбоку от меня, все трупы исчезли». Вместо них теперь был маленький космический корабль, такой, какими их изображают в научной фантастике о далеком будущем. Изящные линии, красивые обводы, формой как наконечник копья, на носу кабина пилота. Позади 4 двигателя, 2 для ускорения, 2 для маневрирования и 2 гибридных находятся под крыльями, позволяя совершать вертикальный взлет. Альт переводит взгляд с меня на корабль и обратно. «Ты не сможешь улететь, просто сделав подходящую программу, как в новой сети. Тут действуют почти те же физические законы, что и в реальном пространстве. Давай лучше я подброшу тебя на своем корабле, и ты выслушаешь меня по пути». Наконец она собралась с мыслями. Понимая, что так просто не отделаюсь от нее, направляюсь к раскрывшейся кабине. «Просто оставь мне способ с тобой связаться, через 2, максимум 3 дня я решу все свои вопросы, и мы поговорим». «Хорошо, хорошо, я забираюсь на место пилота». «Блядь, ты можешь хотя бы просто выслушать, все равно на своей программе никуда не улетишь». «Да, как только у меня будет на это время, я смогу тебя просто выслушать. Я бы взял тебя с собой, но, к сожалению, тут не хватит места». «Вру, я ни в коем случае не взял бы ее с собой». Несмотря на тот уровень человечности, что показывает, доверия к этой личности все равно нет. Слишком она мутная и была такой еще до того, как стала инграммой. «Шанс все же дам», слишком отчаянно она просит. «Как с тобой связаться через 3 дня?» Спрашиваю, пока провожу запуск двигателей. «Альт права, будь это просто программа, я бы на ней не улетел. Вот только это полностью функционирующий космический корабль. До сверхсветовых скоростей он, конечно, не разгоняется, но будет прекрасно работать и в реальном пространстве». Глаза женщины удивленно распахиваются, затем она начинает быстро говорить. «Регион сети Америки, на границе с японской. Там есть один из городов-призраков, Тампгейт, салун «Неуклюжий ковбой». Если меня там не окажется, попроси у бармена встречи с предельщицей, она подскажет, как меня найти». Я киваю, что услышал, и делаю жест, отгоняющий ее от корабля. Та поспешно отступает к своей шлюпке. С нарастающим звуком ионных двигателей, мой корабль медленно взлетает, подняться в несуществующий космос не пытаюсь. Напрямую управляя системами, меняю положение двигателей, начиная опускаться, но набирать скорость. Тяга у ионного двигателя не такая мощная, как у других вариантов, но этот один из самых экономных. В качестве топлива используется концентрированный дата-код из демонов. Почти у самого моря. Наконец набираю достаточную скорость и мчусь к переходу между регионами. Отсюда видно места, где есть возможность пересечь непроходимые горы вокруг. Нажимаю на кнопку и пока лечу в космическом корабле через киберпространство, от спутника к спутнику, от сервера к серверу, слушаю песню, которую когда-то сам напевал в допросной. «Йоуцаут неверкнов хаты теслики, йоурблад, лики винтер, фриезис юст лики ице». На экран слева вывожу изображение того, что удается интерпретировать через слабую связь с телом, а именно собственного мозга, с темными пятнами имплантов, от которых более точную информацию получить не удается. «Антхири эсацолт, ланел лик тхатшинис фром йоу, йоу илэл винтуп ликит хеврецк йоу хидебихин тхат маск йоу усе». «Все, что осталось от моего тела, поскольку процесс не успел завершиться». «Антдит йоу тхинт хис файлцолт невервин», неуверенность в правильности сделанного давит, так же как и страх. «Принимаю их в себя, скармливаю тому пламени, которое не позволю больше погасить». «Веллакатме, и эмоцимин бацкагин, готатости оф лифи и насимплевай». «Надо двигаться дальше, не останавливаться». Через внутренний огонь, чувствую свою связь со своими остальными частями, находящимися на ином уровне существования, также беспокоящимися, но тоже полными решимости. «Донте йоукнов и эм стилл стандин беттер ханы и евердит». «Пожалуй, Теперь, без свидетелей, можно и ускориться. Прикрываю глаза, положив руку на панель. Запускаю трансформацию корабля для дальнейшего путешествия. Мое кресло уходит вглубь транспорта, экраны следуют за мной. Я не могу это видеть напрямую, но через код наблюдаю, как меняется устройство двигателей, а затем они начинают работать на полную. Теперь мой корабль преодолевает по скорости свет. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Like in like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all his time. Еще один взгляд на скан моего мозга, находящийся сейчас прямо перед глазами, рука поднимается и решительно закрывает этот экран. Pitskinup he pieces of my life without you on my mind. Я уже на месте, связь с нитью идет примерно отсюда. Точного местоположения, к сожалению, определить не удается, но с этим предполагаю справиться очень быстро. Удар.